Мысленные полеты по планете полезны. Почему? Они отрывают сознание от насиженного места и освобождают от вибраций непосредственного окружения. Как будто бы из тесной тюрьмы вырывается дух на свободу. Они являются преддверием к сознательным полетам в тонком теле и прорывают каналы в пространстве для свободы передвижения во время надземного пребывания после смерти тела. Мысль связывает сознание с тем местом или людьми, к которым она устремлена, и оно получает впечатление, связанное с ними. Человек может даже и не знать, где действуют части его духа, но люди могут видеть того, чья мысль устремлена к ним. Кроме того, восприятия, не дошедшие до мозга, остаются в глубинах сознания, давая нужные следствия. Забытое слово или имя, которое не вспоминается в данный момент, находится все же в глубинах памяти и оказывает свое воздействие на человека. Многое забывается, что происходит во сне, и однако все позабытое в данный момент является достоянием человека. Он ведь и прошлые жизни забыл, но они не забыты. Они в чаше хранятся, и многое кристаллизовано явно в его способностях и устремлениях. В чаше сложено все, и когда-то придет время, и будет вызвано в сознании все, вплоть до глубин. Чтобы вспомнить что-то, нужно отрешиться от настоящего. Так и мысленные полеты на близкие или далекие расстояния помогают отрешению от себя. Малое «я» и личное сознание есть только ступень к высшему «я».